Симеон с презрением называет их виселицами и говорит, что в языческие времена кто падал с качель и убивался, тот считался принесенным в жертву Богу, то есть бесу. И теперь, по мнению проповедника, это потеха, совершаема в честь